Маленький, слабенький огонек обычной свечки пытался противостоять черноте, но безуспешно. Свет огарка не дотягивался до стен, не бросал на них причудливых отблесков, не порождал тени. Казалось, тьма сложила над фитилем ладони, оставив только маленькое отверстие, через которое виднелся огонек. Не более. Или что не свеча умирает в центре черной комнаты, а висит во тьме нарисованный язычок пламени, каким-то чудом ставший видным во мраке. Казалось. На самом же деле свет огарка забирал сидящий перед ним гончар. Весь свет, что порождала черная свеча, вдыхал его, впитывал, притягивал. И если бы хоть кто-нибудь мог разглядеть свечу в другом мире, в том, куда переносил ее свет гончар, он бы увидел малюсенькое солнышко, поднявшееся высоко-высоко в небо и испустившее один единственный лучик, который стремительно помчался по московским улицам. Тонкий, призрачный лучик не рассеивался в огнях ночного города, не растворялся в окнах и рекламных огнях, слабел чуть-чуть, удаляясь от дома, но не исчезал, а упрямо тянулся к цели. Лучик проскользнул в окно и коснулся лба спящего на неудобной кровати человека. Человек вздрогнул. «Ты во всем виноват», — прошептал гончар. «Это сделал ты. Ты все придумал. А теперь раскаиваешься». Человек сморщился, словно собираясь заплакать, застонал, но не пошевелился. Казалось, ткнувшийся в лоб луч пригвоздил его к месту. «Ты это совершил. Ты давно его ненавидел. Он превратил твою жизнь в ад, а тебя в раба. Ты хотел освободиться? Больше всего на свете ты хотел освободиться». Из закрытых глаз человека потекли слезы. «Но теперь ты понял, что свободы нет. Ты ошибся. Тебе плохо. И ты расскажешь об этом». «Расскажу», — прошептал человек. «Я преступник. Я убил Арифа». Четыре таблетки обезболивающего зашипели в стакане с водой. Левой рукой гончар держался за раскалывающуюся голову, а правый торопливо размешивал таблетки чайной ложечкой. Металл позвякивало стекло, но происходило это не потому, что гончар мешал не глядя. Сил открыть глаза у него не было. Не потому, что торопился, а потому, что рука дрожала. Сильно дрожала. Боль в голове была такая, что тело едва не сводило судорогой. Гончар держался из последних сил, и едва услышал, что шипение прекратилось, вытащил ложку, схватил стакан и поднес его ко рту. Жаль только, что боль не уйдет сразу, что впереди еще бесконечные 5, а то и 10 минут. Одуряющие, страшные. Он отставил опустевший стакан, опустился на пол, прижался головой к холодной стене и застонал. Но главное сделано. Собиратель тайн свободен от любой другой работы, кроме той, ради которой ему помогли проснуться раньше срока.